Анна Ахматова. Был он ревнивым, тревожным и нежным. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Был он ревнивым, тревожным и нежным. Как Божье солнце меня любил, а чтобы она не запела о прежнем, он белую птицу мою убил. Промолвил, войдя на закате в светлицу: «Люби меня, смейся, пиши стихи». И я закопала веселую птицу за круглым колодцем у старой ольхи. Ему обещала, что плакать не буду, но каменным сделало сердце мое, и кажется мне, что всегда и повсюду услышу я сладостный голос ее. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.